Герцог Карл Август не разделял предрассудков своих придворных. Он не осуждал поэта и крестил первенца Гёте и Христины, названного в его честь Августом. Несмотря на это, придворные дамы не допустили жену Гёте в высшее общество. Но она и не стремилась в их круг. Христина любила выпить и потанцевать, и Гёте часто приходилось разыскивать ее по городским кабачкам, где она лихо отплясывала с подгулявшими студентами и мастеровыми. Когда Германию захватили войска Наполеона, несколько французских солдат ворвались в дом Гёте. Они едва не убили попытавшегося объясниться с ними поэта. К тому времени Христина уже превратилась из пышной девицы в рослую крепкую домохозяйку, не однажды выходившую победительницей из столкновений с торговками на городском рынке. Ударом кулака она сбила с ног солдата, осмелившегося поднять руку на Гёте. Остальные воины великого императора позорно бежали. После этого случая Гёте обвенчался с Христиной в дворцовой церкви, и спустя 15 лет совместной жизни они официально стали мужем и женой. В Веймаре произошла и встреча Гёте с Шиллером. Сначала Гёте холодно отнесся к романтически настроенному автору разбойников и коварства и любви, но потом высоко оценил и его самого, и его произведения. Шиллер отвлек Гёте от занятий естественными науками и вернул к поэзии. По совету Шиллера он продолжил работу над трагедией в стихах «Фауст». «Фауст» вошел в число таких величайших произведений мировой литературы, как «Илиада» Гомера, «Евгений Онегин» Пушкина, «Война и мир» Толстого, «Божественная комедия» Данте. Это история средневекового чернокнижника и алхимика доктора Фауста, который хотел все познать и найти смысл жизни. Для этого он продал душу дьяволу-искусителю Мефистофелю. С его помощью он достиг всех желаний, изведал любовь и овладел несметными богатствами, познал все тайны мира, но так и не нашел покоя и удовлетворения. Имена Фауста и Мефистофеля стали нарицательными, а многие строки трагедии — крылатыми фразами. Гёте пережил и горячо любимого им Шиллера, и сына, и жену, и своего покровителя герцога Карла Августа. В последние годы он был холоден, беспристрастен и замкнут. Его называли веймарским отшельником и величественным олимпийцем, сравнивая с богами древнегреческого Олимпа. Вместе с секретарем Эккерманом он подготовил и издал собрание своих сочинений в 40 томах. Эккерман, находясь рядом с поэтом, создал книгу «Разговоры с Гёте», в которой записал все, что на протяжении нескольких лет слышал от веймарского отшельника. Незадолго до смерти, в 75 лет, Гёте еще раз влюбился. На этот раз в 18-летнюю красавицу Ульрику Левецов. Она тоже полюбила поэта. Но брак не состоялся из-за противодействия великосветского общества, пораженного разницей в возрасте Гёте и его возлюбленной. Ульрика пронесла эту любовь через всю жизнь и, храня свои чувства к великому поэту, отказала всем женихам и до конца своих дней не вышла замуж. Гёте был суеверен. Он боялся рассказов о разрушениях, катастрофах, страданиях и смерти. Он даже не присутствовал на погребении своих близких и друзей. Гёте верил гаданиям, предчувствиям, верил в счастливые и несчастливые дни. Самым несчастливым для себя днем он считал 22 марта. В этот день он и умер. Его гроб поставили в усыпальнице веймарских герцогов рядом с гробом Шиллера. На обоих дубовых гробах укрепили металлические надписи. На одном — просто «Шиллер», на другом — просто «Гёте». Двум этим именам не потребовались ни пышные титулы, ни важные звания, ни глубокомысленные эпитафии. Имена Распе и Бергера не так широко известны, как имена Гёте и Шиллера, но их книга о бароне Мюнхгаузене — неотъемлемая часть мировой культуры. Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен существовал на самом деле. В юности он попал в Россию. Это спасло его от судьбы рядового, добропорядочного немца. Мюнхгаузен жил в Петербурге при герцоге Брауншвейгском, вращался в высшем свете, служил в армии, участвовал в русско-турецкой войне. В старости, вернувшись на родину, он поражал знакомых, друзей и соседей рассказами о своих необычайных приключениях в стране белых медведей, России, и заслужил шутливый титул короля лжецов. В В числе слушателей барона оказался Рудольф Эрих Распе, археолог и знаток древностей. Спустя некоторое время, спасаясь от обвинений в краже, Распе бежал в Англию. Там он по памяти записал и издал на английском языке рассказы Мюнхгаузена с дополнением народных анекдотов о вралях и обманщиках. Готфрид Август Бюргер, один из первых немецких поэтов периода литературного движения «Буря и натиск», знаменитый своей балладой «Ленора», ее перевод на русский язык под названием «Светлана» сделал Жуковский, перевел книгу о Мюнхгаузене на немецкий язык и тем самым вернул ее на родину. Книга быстро завоевала популярность. В России она вышла под названием «Не люба не слушай, а лгать не мешай». Каждый культурный человек знает о Гёте и Шиллере. Но немногие осилили их великие творения и знают имена их героев. В случае с Распе и Бюргером все наоборот. Не всем известны их имена, зато все знают и любят героя их вечно живой и веселой книги. Неистощимого фантазера и выдумщика, доброго и самозабвенного барона Мюнхгаузена.